Несколько часов спустя он проснулся и увидел, что рядом с ним на стуле тихо похрапывает Бэрроу. Джон сел на кровати. Инспектор вздрогнул и проснулся, метнув на своего подопечного тревожный взгляд. Затем улыбнулся и протер глаза. «Ну и храпели же вы!» — сказал он Холману. «Вы тоже от меня не отставали!» — отрезал Джон. «Да, но я сплю чутко!» Инспектор явно решил сменить гнев на милость. «Ну ладно, мир, что ли?» — предложил он Холману. «Знаю, что был груб с вами, но кто бы мог поверить в эту историю с туманом?» «Вы правы. Уж извините меня!» «Ладно, забыто. Кстати, почему вы до сих пор здесь?» «Служба, знаете ли. Вы теперь важная персона, и отныне я ваш телохранитель. За дверью дежурит еще один полицейский. Но кому придет в голову убить меня? Или вы боитесь, что я дам деру?» Изумился Холман, усаживаясь на кровати повыше. Бэрроу слегка смутился. «Честно говоря, это для подстраховки», — вздохнул он. «Не забывайте, до чего может довести этот туман. К тому же никто точно не знает, здоровы ли вы». «Ладно, переживем и это», — смирился Холман. «Что тут у вас творилось, пока я спал?» «Много чего. Пару часов назад все врачи и следователи отправились на заседание. Толком ничего не знаю, но, кажется, микробиологам из Портендауна что-то известно. Их приперли к стене, потребовали объяснений, но они отказались отвечать на вопросы, пока не встретятся со своим министром». «Думаю, это их рук дело», — заметил Холман. «Да», — сухо согласился Бэрроу. «Кажется, вы правы. Час назад они укатили в министерство, а остальные объяснуются, как не знаю кто. Продолжают исследования, но без особого рвения». «Что с Кейси?» «Не знаю. Я позову миссис Холстед. Она просила сообщить, когда вы проснетесь». Инспектор открыл двери, велел стоявшему в коридоре полицейскому разыскать миссис Холстед. «А что с туманом?» — спросил Холман у Бэрроу, когда тот вернулся на место. «Его обнаружили. К счастью, ветер утих, так что туман передвигается медленно. Смотреть на него просто страшно. Он расползся на милю». «Когда я его видел в последний раз, он был в два раза меньше», — забеспокоился Холман. «Да, он растет и сгущается. Весь день его пытаются рассеять, хотя результатов что-то не видно. На всякий случай эвакуировали все население Уинчестера. Но это просто для безопасности. Метеорологи постоянно следят за ветром». «А что люди?» «Как вы и предсказывали. Паникуют, боятся, ругают всех и каждого. Зато газетчикам работы прибавилось». «И что они пишут?» «Пока ничего конкретного. Ведется расследование, а вечером выступит с официальным заявлением премьер-министр. Намекают, что в море появился какой-то ядовитый газ, который послужил причиной трагедии в Бортмуте». «Боже, и люди клюнули на это. Что они говорят про землетрясение?» «Если верить официальным источникам, эта катастрофа никак не связана с туманом». «А пожар в школе?» «О нем просто молчат. Но им не удастся замять это дело. Родители будут возмущены. Им объяснили, что их дети стали жертвами случайно возникшего пожара. Да и кто вспомнит про какую-то школу, когда все заняты тремя гораздо более крупными катастрофами?» «Тремя? Я вас не понимаю». «Землетрясение, Борнмут и разрушенный аэробусом небоскреб на Тоттенхэм Корт Роуд». «Много пострадавших?» «Точное число не установлено. Вероятно, около 1000. Только на борту самолета находилось 286 человек. И одному богу известно, сколько человек было в здании в момент катастрофы». В комнате воцарилась тревожная тишина. Просто в голове не укладывалось, что могут случиться трагедии подобного масштаба. «Люди знают о тумане», — нарушил молчание Холман. «Да, ведь подобные вещи трудно утаить. Нужно было предупредить народ, спасти от опасности». «Как люди отреагировали на это?» «Всеобщая истерика». Бэрроу замолчал, так как дверь открылась, и вошла Джанет Холстед. «Привет, Джон, как себя чувствуете?» Устало улыбнулась она. «Прекрасно. Скажите, что с Кейси?» «Ей хуже, Джон. Не хочу вас обманывать. Сегодня мы просто устали от всех этих тайн». Джанет села на край кровати. «Но мы не теряем надежды. Похоже, мы выяснили кое-что. Этой проблемой занимаются лучшие умы, да и результаты вскрытия очень помогли. Но мы должны знать, в чем причина, Джон, иначе мы бессильны. Это я и имела в виду, говоря о тайнах. А теперь расскажите, пожалуйста, все поподробнее. Мы, члены научно-исследовательского совета, чувствуем, что химики и микробиологи из Министерства обороны что-то скрывают от нас. Видите ли, результаты исследования ничуть их не обескуражили. Похоже, они нашли как раз то, что и ожидали обнаружить. Им нужен был не ответ, а подтверждение их подозрений. Они действовали уверенно и безошибочно, словно твердо знали, что делают. Мы почуяли неладное, но позволили им довести работу до конца и потребовали объяснений. Они же сказали, что без позволения министра обороны ничего объяснять не будут. Ну нет, этим ублюдкам не отвертеться. Холман вскочил с кровати. Беру, свяжитесь с сэром Тревором Чемберсом, уж он-то заставит их говорить. Я позвоню ему, Холман, но в одиночку вы ничего не сможете сделать. Вас просто запрут в дурдом, вяло проговорил Беру. Раздобудьте мне сэра Тревора, а там посмотрим. Ладно, ладно, только утихомирьтесь. В самом деле, Джон, вмешалась Дженнет Холстед, что проку беситься, этим делу не поможешь. Прежде всего, вам необходимо поесть. Вы сообщили нам все, что знаете. Остальное мы узнаем позже. Но, думаю, наши подозрения подтвердятся. Сейчас прикажу принести вам какой-нибудь еды. Инспектор Бэрроу свяжется с сэром Тревором, а я тем временем расскажу вам о наших сегодняшних достижениях. Глава 14. Двумя часами позже Холман оказался в просторном конференц-зале Министерство обороны. Рядом с ним сидели Дженнет Холстед и сэр Тревор Чемберс. По просьбе Холмана, сэр Тревор направился в Министерство обороны и весьма решительно потребовал объяснений, но, как оказалось, шумел он совершенно напрасно. Следуя приказу начальства, чиновники Министерства обороны согласились, хоть и неохотно, ответить на все его вопросы. Ожидая начала совещания, Холман изучал сидевших за длинным дубовым столом людей. Собравшиеся о чем-то приглушенно разговаривали друг с другом. Некоторых из присутствующих в зале Джон знал, другим его только что представили. На досуге Холман пытался вспомнить их имена и звания. Министр внутренних дел Чарльз Лайел Смит, холоден и невозмутим, как всегда. Министр обороны лорд Гиббон сосредоточенно обсуждает какие-то проблемы со своим заместителем Уильямом Дугласом Глайеном. Начальник штаба обороны, грубовато-добродушный здоровяк, сэр Хью Даулинг, что-то дружелюбно басит сидящему напротив начальнику генерального штаба, сэру Майклу Ридману, его заместителю, генерал-лейтенанту, сэру Кейту Маклину. Главный научный консультант, профессор Герман Рикер, углублен в чтение лежащих перед ним бумаг и время от времени делает в них пометки. Холман не совсем понял, чем занимаются остальные, трое из которых были в военной форме. Требуя внимания, министр внутренних дел постучал авторучкой по столу. «Джентльмены!» — начал он. «Сударыня!» — улыбнулся в сторону Дженнет Холстед. «Вам известна причина, по которой мы здесь собрались. Нам предстоит выяснить, что послужило поводом недавних трагических событий, и разработать план действий. Я постоянно поддерживаю контакт с премьер-министром, который только что вылетел домой из России. Он огорчен, что ему пришлось покинуть нас в трагической ситуации, но его отсутствие ни в коем случае не должно сказаться на наших действиях. Жаль, что приходится так внезапно прервать его чрезвычайно важный визит в Россию, но безопасность Родины, разумеется, превыше всего. Премьер уполномочил меня сообщить вам, что заранее одобряет разработанный нами план спасения страны, так что мы можем начать действовать безотлагательно. И никаких тайн друг от друга, джентльмены. Таково требование премьер-министра. Я имел неофициальную беседу с лордом Гиббоном и Дугласом Глайном. Премьер информирован о результатах этого разговора и решительно настаивает, чтобы мы были предельно откровенны друг с другом. Сейчас не время искать виноватого. Мы собрались здесь, чтобы разработать план спасения от нависшей над страной угрозы. Речь идет о безопасности миллионов людей. Не будем забывать об этом. Между случившимися трагедиями существует взаимосвязь. О крупномасштабных бедствиях вы знаете, но, уверяю вас, произошло много единичных случаев, имевших весьма прискорбные последствия. Здесь присутствуют люди, которые знают, в чем причина сложившейся ситуации. В свое время они дадут нам необходимые объяснения, и мы объединим усилия в борьбе с этой нарастающей, я говорю буквально, опасностью». Министр внутренних дел окинул собравшихся взглядом и удостоверился, что его речь произвела должное впечатление, а затем обратился к сидящему слева, лорду Гиббону. «Ричард, будьте добры, повторите джентльменам все, что вы рассказали мне недавно». Министр обороны наклонился вперед и, опираясь локтями о стол, стиснул перед собой руки. «Боюсь, джентльмены, что основная часть вины лежит на нас». «Ричард, мы здесь не для того, чтобы искать виноватого. Просто изложите факты!» — раздраженно прервал его министр внутренних дел. «Хорошо!» Лорд Гиббон выпрямился, словно с его плеч свалилось тяжкое бремя. Теперь министр обороны говорил энергично и по-деловому. «Мне придется вернуться к событиям 30-летней давности, к нашему микробиологическому центру в Портон-Дауне и блестящему ученому по фамилии Бродмейер, который специализировался на бактериологическом оружии». По телу Холмана побежали мурашки. «Значит, он прав. Значит, во всем виноваты эти безмозглые ублюдки». «Профессор Бродмейер был разносторонне одаренной личностью», — продолжал лорд Гиббон. «Я бы сказал, слишком одаренной. Он открыл или изобрел организм, способный поражать мозг как животного, так и человека». «Позвольте сделать небольшое уточнение», — произнес голос с легким иностранным акцентом. Взгляды присутствующих устремились на профессора Германа Риккера, главного научного консультанта. «Конечно, профессор», — сказал министр внутренних дел. «Речь идет не об открытии или изобретении. Этот организм был получен в результате мутации микоплазмы». Профессор замолчал. «Может быть, вы согласитесь продолжить, профессор?» — предложил лорд Гиббон. «Ведь это скорее ваша область, чем моя». «Ладно», — сухо согласился Риккер и, окинув присутствующих взглядом, начал свой рассказ. «Действительно, профессор Бродмейер был весьма одаренным человеком. Я много лет учился у него, но он был, если можно так выразиться, человеком немного безответственным. Он подверг микоплазму мутации, в результате чего возник организм, который проникает в кровь, затем в мозг и паразитирует. Уверен, что миссис Холстед известно, что такое резус-фактор». Джанет кивнула профессору. «Когда из-за генетического несоответствия между плодом и матерью рождается душевно больной ребенок, мы имеем дело с аналогичным случаем. Разница лишь в том, что вместо эмбриона жертвой становится мозг. В результате проникновения постороннего организма происходит поражение серого вещества и мозговых оболочек. Здоровые клетки разрушаются, и возникают новые, паразитирующие. Чем сильнее клетки-паразиты, тем проще им уничтожить здоровые клетки. Это приводит к полному безумию жертвы. И, вероятно, эта болезнь неизлечима». «А как же я?» — не выдержал Холман. «Почему я не остался навсегда сумасшедшим?» «Вам очень и очень повезло, молодой человек», — слабо улыбнулся профессор и снова обратился к миссис Холстед. «Полагаю, вы можете объяснить, что спасло вашего пациента». «Мистеру Холману было сделано переливание крови, так как он серьезно поранил себя в припадке безумия. Инородный организм был изгнан из кровеносной системы». «Совершенно верно, миссис Холстед», — кивнул профессор. «Новая кровь уничтожила клетки-паразиты. Это было все равно, что подкрепление сражавшемуся полку. К счастью, переливание было сделано раньше, чем пораженные клетки успели размножиться. Но мистеру Холману повезло еще кое в чем. Подобно большинству бактерий, микоплазма Бродмейера, таково ее секретное название, способна к самовоспроизводству. Для размножения этого организма необходима лишь двуокись углерода, то есть неотъемлемая часть того воздуха, который мы дышим. Мистер Холман попал под воздействие микоплазмы, когда ее сила была сравнительно невелика. Мутант поглощает углекислый газ и выделяет желтоватый пар или туман, как вы его называете. Тут наблюдается странное несоответствие. Обычно любой нормальный организм, живущий за счет двуокиси углерода, по природе своей фотосинтетичен, то есть может существовать и размножаться лишь при солнечном свете. Но, с другой стороны, клетки микоплазмы Бродмейера лишены оболочки, их ядра защищены лишь тонкой мембраной. Значит, чтобы не погибнуть и иметь возможность развиваться, организму требуется защитный покров. Бактериям приходится жить колонией, чтобы защитить ядра от изменения осмотического давления. Видите, какой парадокс? Для жизни микоплазме необходим солнечный свет, но в то же время ей приходится окутывать себя таинственным туманом. Только Брэд Мейер, создавший эту бактерию, может объяснить данное противоречие. Но, к несчастью, он ушел из жизни, став жертвой им же выведенной болезни. Как я уже говорил, профессор был человеком безответственным. Безумие, что он вообще занялся этой мутацией. Но безответственность его проявлялась и в мелочах. По рассеянности Брэд Мейер произвел неудачный опыт с микоплазмой. Его рассудок помутился. В припадке безумия он уничтожил свои бумаги и записи, плод многолетнего труда. Кроме микоплазмы у профессора было много других изобретений, но все было уничтожено, и утрата эта невосполнима. Сам же Брэд Мейер стал жертвой своего творения. Много тайн унес он с собой в могилу. Бактерии были признаны слишком опасным оружием, что вполне естественно. С дальнейшим ходом событий вас ознакомит генерал-лейтенант Маклин. «Не забывайте, что у нас очень мало времени», — предупредил сэр Тревор Чемберс. «Сэр Тревор!» — укоризненно покачал головой министр внутренних дел. «Профессор Рикер, как же быть с лечением?» — поспешила вмешаться Джанет Холстед. «Согласитесь, что сейчас нет ничего важнее этого». «Разумеется!» — кивнул министр внутренних дел. «Вы утверждаете, что необходимо переливание крови?» — спросила миссис Холстед. «Да, но лишь в том случае, если оно будет сделано своевременно. В случае промедления новая кровь не поможет. Мистера Холмана спасло только то, что переливание было сделано почти немедленно, и болезнь была побеждена без труда. Но если бактерии обосновались прочно...» Профессор беспомощно пожал плечами. «А если попробовать облучение, чтобы восстановить клетки?» «Да», — задумчиво произнес Рикер. «Что ж, попробуйте, но это опасно. Могут пострадать здоровые клетки. Помните, они не восстанавливаются, если их разрушают бактерии или радиация». «Да, но попробовать стоит». «Но всех вылечить невозможно», — вмешался лорд Гиббон. «Наши ресурсы слишком ограничены». «Всех мы, конечно, вылечить не сможем», — согласилась Джанет Холстед, окинув взглядом помещение. «Но вы уж позаботьтесь, чтобы нам не пришлось лечить всех. Вы должны уничтожить микоплазму». Не дожидаясь ответа, Джанет обратилась к Холману. «Джон, я возвращаюсь в центр. Мисс Симмонс сделают переливание крови и в случае необходимости будут лечить облучением. Нужно ваше согласие. К отцу девушки мы обратиться не можем». «Делайте все, что сочтете нужным», — ответил Холман. «Я согласен». Джанет потрепала его по плечу и встала из-за стола. «Извините, джентльмены, я должна идти. Больные ждут. Надеюсь, вы будете держать меня в курсе дела».